Вопрос пожилому человеку. Правда, травма и тысячи километров. Вот о чем меня спросили совсем незнакомые люди. Муж и жена, с которыми я случайно оказался в одной машине. Попутчики. Как пожилого человека спросили, то есть многоопытного. Так прямо и сказали. Вы человек пожилой, опытный в жизни, и поэтому нам очень интересно, что вы нам скажете. Я даже слегка закашлялся, если честно. Это, кстати, второй раз в моей жизни, когда ко мне обращались как к мудрому старцу. Первый раз был 10 лет назад, но там был совсем мальчишка, грузин, у них особое почтение к старшим. А тут русские люди, 45 лет. Наверное, я в самом деле ужасно пожилой. Но это не важно, не в том дело. А вопрос был такой. Но сначала короткая предыстория. У этой женщины была тетя, сестра матери. А у тети был сын, то есть этой женщины двоюродный брат. Но они не виделись уже 40 лет или чуть больше, с самого детства, когда им было по 3 годика. Однажды эта женщина решила разыскать своих родственников, двоюродного брата в том числе. И она нашла его. Он живет в другом городе, достойный человек, рабочий, высокой квалификации, жена, 2 детей, все у него в порядке. Они стали переписываться. Она узнала, что тетин муж бросил семью как раз 42 года назад, и двоюродного брата с 3 лет воспитывал отчим, хороший человек, который недавно скончался. Итак, двоюродные брат и сестра собрались встретиться. Но тут эта женщина узнала, что отец двоюродного брата жив, одиноко прозябает, доживает в каком-то селе в другой республике бывшего СССР, то есть, по сути, за границей. Спившийся, нищий, полусумасшедший старик. Очень неблагополучный и совсем неадекватный, сказала она. А вопрос был вот какой. Должна я сказать двоюродному брату, что отец его жив и что я знаю адрес? Ее муж говорит, я думаю, ты должна сказать, правду надо знать. Я говорю, правильно. Она говорит, а вдруг это для него будет слишком сильная травма? Муж говорит, травмы бывают у ребенка, какая еще травма в 45 лет? Вот именно, говорю я, взрослый человек, ничего с ним не сделается, но, если хотите, вот вам мой совет. Адрес отца ему не говорите, сразу не говорите, скажите, я знаю, что твой отец жив, и подождите, что он вам на это скажет. Точно, говорит муж, обращаясь к жене, потому что, если ты ему скажешь адрес, ты как бы заставишь к отцу ехать, или заставишь сказать, да я его знать не хочу, не надо заставлять. Пусть сам спросит, если ему надо, а если не надо, промолчит. «А я все-таки боюсь его расстроить», — сказала жена. «Жил себе человек 40 с чем-то лет без родного отца, а тут на тебе. И потом, а вдруг отец на алименты подаст? Были же такие случаи?» «Ну, это вряд ли», — сказал муж. Тут мне надо было выходить из машины. Попрощались. Вроде бы простая история, обыкновенный разговор, но почему-то не идет из головы. Надо говорить или не надо. Страшно, наверное, узнать, что где-то далеко-далеко живет, а вернее, умирает в сельском доме для престарелых твой отец, который хоть и бросил тебя в 3 года, но до 3 лет держал тебя на руках, и ты какой-то ранней памятью все равно помнишь его руки, его голос, его запах. Что делать? Помчаться туда за 1000 верст, поглядеть на этого незнакомого старика, послушать его невнятный рассказ о нелепо прошлой жизни — тратить на него сердце, время и деньги, хотя он бросил тебя, ничего на тебя не тратил, ни денег, ни времени, ни сердца. Или сказать, да пошел ты, предатель, бросил нас с мамой, пусть теперь подыхает, не жалко. Но помнить об этом своем решении всю оставшуюся жизнь. А если двоюродная сестра ничего не скажет, вроде лучше, но на самом деле еще хуже. Через годы все равно это откроется. Как? Да та же сестра проговорится. Или ее муж, или их дети, они, наверное, тоже знают. И получится, ты жил, не зная, что где-то далеко в это время жил в нищете и болезни твой никчемный и нехороший, но все-таки твой отец жил и умер, а ты даже не знаешь, где его могила. Как быть? Вот я вроде пожилой и опытный в жизни, а ничего не понимаю.